Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Gana Natana Pano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भरावहन्ता रकौ वन्दे रूप सनातन रघुजगौ श्रीजीव गोपालकौ Глава пятая. Джива Госвами. Джива Госвами упоминает свое генеалогическое древо в Лакхуташане, являющийся комментарием на более обширную работу Санатана Госвами под названием «Вайшнава Дашани». Ценность этого генеалогического древа состоит в том, что оно заключает в себе все те краткие сведения, которые мы имеем о происхождении рупы, Санатана и Дживы. Жизнь и работа Дживы Госвами могут служить идеальным примером следования пути преданности вайшнавов. Каждое мгновение своей жизни он посвящал изложению философии Шри Чайтаньи на благо всего человечества. Так он организовал движение, начатое 5 старшими Госвами. Вследствие этого Джива Госвами известен как самый последовательный проповедник из 6 Госвами, а иногда его даже называют величайшим философом за всю историю Индии. Его божественная милость, Бхактивиданта Свами Прабхупада, говорил об этом следующее. «Вайшнавы – величайшие философы в мире, а величайшим среди них является Шрила Джива Госвами Прабху». Из 6 Госвами Джива был самым молодым и самым плодовитым писателем. Помимо этого, он последним из 6 пришел во Вриндаван и в результате не упомянут ни в одной из ранних биографий Шри Чайтаньи. Дживу прославляют несколько стихов Чайтанья Чаритамриты, но даже в них его имя приводится в связи с именами других 5 Госвами. Большая часть скудной информации о Шри Дживе содержится в Бхактиратнакаре, цитаты из которой мы будем приводить дальше, а также в другой, более ранней работе, хотя также датированной 17 веком, Према Виласи. Эта книга была написана Нитьянандой Дасом, учеником супруги Нитьянанды Прабу, Джанави Деви, и потому многие вайшнавы последователи Чайтаньи принимают ее авторитет. Поскольку биографической информации о Дживе Госвами не так много, споры о подробностях его жизни не прекращаются и по сей день. Например, некоторые ученые отрицают, что он родился в 1513 году, поскольку в конце этого же года Шри Чайтанья встретился с Рупой, Санатаной и Анупамой, отцом Дживы и младшим братом Рупы и Санатаны. Здесь возникает несоответствие, поскольку, как говорится в Бхактиратнакаре, Джива также в то время находился в Рамакеле. Хотя он был еще ребенком, но достаточно взрослым, чтобы добраться туда самостоятельно и быть свидетелем разговора его дяди и отца со Шри Чайтаньей. Тогда как же мог Джива родиться в том же самом году? Единственным возможным заключением является то, что дата рождения Дживы приблизительна, о чем и говорил в свое время Бхактивинода Тхакур. С годами Джива Госвами постепенно развил все те телесные признаки, которые отличают Махапурушу или божественно уполномоченную душу. В писаниях даны следующие отличительные черты таких душ. Удлиненные лотосовидные глаза, высокий нос и лоб, широкие плечи и грудь, длинные руки, достигающие колен, золотистое сияние и другие качества. Бхакти Ратнакара утверждает, что Джива Госвами не был лишен ни одного из этих качеств. Помимо этого, он был необыкновенно одаренным ребенком. Освоив уже в юном возрасте грамматику, поэзию, логику и писание. Как описывалось ранее, Шри Чайтанья впервые встретил Рупу и Санатану в Рамакеле, а вскоре после этого в Аллахабаде произошла их вторая встреча. Анупама тогда последний раз увидел учителя в этом его воплощении, потому что на следующий год по дороге в Пури он покинул этот мир на берегу Ганги. Это трагическое событие чрезвычайно сильно повлияло на Дживу Госвами, который, хотя и был в то время ребенком, решил отречься от мира и его жестокости. Так, горячо желая получить духовное просветление, Шри Джива принялся изучать Писание и постепенно достиг отрочества. К этому времени он начал поклоняться божествам Кришны и Баларамы. Шри Джива увидел Кришну и Балараму неотличным от Шри Чайтаньи и Нитьянанды Прабу. Вот что писал об этом периоде жизни Дживы, а также о последующих событиях, писатель и санскритолог Стюарт Элкман. Когда его отец умер, а двое дядей поселились во Вриндаване, Джива напрочь утратил интерес к мирским достижениям, ожидая того дня, когда он, наконец, сможет присоединиться к своим дядям во Вриндаване. Когда Дживе исполнилось 20 лет, умерла его мать, и он решил вести жизнь отшельника-вайшнава в обществе Рупы и Санатаны. Прежде чем отправиться во Вриндаван, Джива сперва посетил Навадвипу, место рождения Шри Чайтаньи, где его встретил Нитьянанда и провел его по всем местам, связанным с юностью Чайтаньи. По просьбе Нитьянанды Джива пошел в Бенарес, чтобы закончить изучение санскрита. Интересные подробности путешествия Дживы Госвами в Навадвипу мы находим в Навадвипа Дхама Махатмье Бхактивинода Тхакура. С ранних лет Джива хотел посетить место рождения Шри Чайтаньи. Матери Дживы не хотелось, чтобы ее единственный сын путешествовал и вел суровую жизнь аскета. Тем не менее, Джива пустился на хитрость, отпросившись ненадолго погостить в доме своих родственников в Фатихабаде. Его мать согласилась, и Джива нанял лодочника, который вместо того, чтобы отвезти его в Фатихабад, направился в Навадвипу. Оказавшись в Навадвипе, Шри Джива встретился с Нитьянандой Прабу. Джива тут же признал, что Нитьянанда не отличен от его божества Баларамы. «Ты вселенская форма», — сказал Джива Нитьянанде. «Ты Баларама. На самом деле ты настолько безграничен, что я не могу должным образом описать твоих качеств. Но одно я знаю наверняка. Ты мой вечный духовный учитель, а я твой вечный слуга. Моя единственная цель — тень твоих лотосных стоп. Тот, кого ты одариваешь милостью, легко обретает лотосные стопы Шри Чайтаньи и тонет в водах любви к Богу. Без твоей милости никому не удастся приблизиться к Шри Чайтанье, даже если поклоняться ему на протяжении сотни жизней. Поэтому я молю тебя одарить меня милостивым взглядом. Когда Шри Джива таким образом прославил Нитинанду Прабу, тот лично взял его с собой в путешествие по всей Навадвипе. Сперва они отправились к месту рождения Шри Чайтаньи. Затем посетили знаменитый дом Шриваса Тхакура, где проходили полные блаженства ночные киртаны. Там они увидели самого Шриваса, который повел их в дом Шачи. Шачи Деви и Вишнуприя, вдова Шри Чайтаньи, приготовили для них прасадам, освященную вегетарианскую пищу. После этого Вамшидавана, слуга Шачи, проводил их в дом Джаганатха Мишры, где отец Шри Чайтаньи поклонялся семейному божеству Лакшми Нараяны. Так Джива Госвами посетил все 9 островов Навадвипы. После путешествия по святой Дхаме Нитинанда Прабу велел Шри Дживе идти во Вриндаван через Бенарес. Поводом для посещения Вриндавана было найти Мадхусудану Вачиспати, выдающегося ученика Сарвабхаумы Бхаттачарьи, и брать у него уроки. Вачиспати должен был стать наставником Шри Дживы. Прибыв в Бенарес, Джива Госвами сразу нашел Мадхусудану Вачиспати и стал его учеником. За сравнительно короткий срок Шри Джива превосходно освоил философию Веданты и прославился как выдающийся ученый. Написав Сарвасангу Вадини со ссылками на таких известных комментаторов Веданты Сутры, как Мадхава, Рамануджа, Шанкара и Вачиспати, он стал знаменит как знаток во всех областях знаний. В наши дни Бенгальский университет воздал должное Дживе, открыв целый отдел для изучения его работ. Создав себе определенную репутацию в Бенаресе, он вспомнил наставление Нитинанды Прабу. Еще в Навадвипе Нитинанда Прабу сказал ему: «Не мешкая, иди во Вриндаван. Это место уготовано Шри Чайтанье, твоей семье, твоему отцу и твоим дядям. Поэтому ты должен отправиться туда немедленно». Это воспоминание, а также горячее желание помочь Рупи и Санатани заставило Шри Дживу покинуть Бенарес и направиться во Вриндаван. Кришнадас Кавирадж, автор Чайтанья Чаритамриты, подтверждает, что когда Дживе Госвами исполнилось 20 лет, он пошел во Вриндаван, исполняя указания Нитьянанды Прабу. О жизни Дживы Госвами во Вриндаване неизвестно практически ничего, кроме того, что он оставил большое литературное наследие. Говорится, что он написал не менее 400 тысяч стихов на санскрите. Как сказано в Бхактиратнакаре, когда Джива впервые пришел во Вриндаван, его с любовью, как друга, встретили 5 остальных Госвами: Прабхадананда Сарасвати, Кашишвар Пандит и Кришнадас Кавирадж. Рупа и Санатана были рады наблюдать, как их выдающийся племянник общается с преданными из Вриндавана. Вскоре после прибытия на святую землю Кришны Шри Джива обратился к Санатане, своему старшему дяде, с просьбой дать ему посвящение в традицию вайшнавов, последователей Чайтаньи. По своему смирению Санатана Госвами передал это право Рупи Госвами. Рупа же, прежде чем дать посвящение Шри Дживе, решил испытать его. Рупа дал Дживе следующее служение. Джива должен был готовить предметы для поклонения божеству, просить подаяния, готовить пищу, исследовать рукописи, массировать стопы Рупы Госвами и готовить пальмовые листья для его литературных трудов. Чрезвычайно довольный беззаветным служением Дживы, Шри Рупа, наконец, посвятил его вайшнавизм Чайтанья. Вы прослушали начало 5 главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.